17 и 18 апреля 90 года концепция была представлена на обсуждение совместного заседания Президентского совета и Совета Федерации. Обсуждение было весьма бурным. Почти все отмечали декларативность документа, и, замечу, были абсолютно правы, поскольку за отведенный срок многие общие положения, перекочевавшие из доклада съезду в концепцию, не были расшифрованы, работа еще велась. В итоге обсуждения мы получили месяц на доработку, всего месяц, но успели, точно 18 мая закончили. 22 мая президентский совет и Совет Федерации вновь рассмотрели документ и приняли хитрые, как я потом понял, решения. Поручить председателю Совета министров СССР выступить с соответствующим докладом на сессии Верховного Совета. Вот так. Вроде бы и одобрили концепцию, раз поручили мне выступить с ней перед депутатами, а на деле официально свое мнение не высказали. Мол, ты кашу заварил, ты и расхлебывай. А мы ни при чем. Примут депутаты, хорошо. Не примут, нас в согласии с твоей концепцией впрямую не обвинишь. Или то была обыкновенная политика страусизма, когда голову в песок и беда не беда. Или Горбачев уже присматривался к идеям ученых-радикалов и своих помощников и колебался, чью сторону принять. Его ведь ласково называли гением компромисса. Но о каком же гении, хотя бы и только компромисса, можно говорить, если человек не видел и не видит по сей день грани между полезным сближением точек зрения и элементарным предательством? Компромисс предполагает частичное отступление на одном участке при сохранении или улучшении своих позиций на другом. А у нашего гения вся его политическая жизнь в качестве генсека и президента – сплошное отступление, закономерно закончившееся полнейшим позорным поражением. 24 мая вновь я отправился на трибуну сессии как на казнь. К этому времени я отчетливо понимал, что мне уготована роль осужденного. Было ясно, что в качестве первого объекта нападения со стороны демократической оппозиции, легко приспособившей лозунг «Вся власть советом» для собственных интересов и целей, избранное возглавляемое мною правительство и лично я. Горбачев в очередной раз занял удобную для себя, как бы отстраненную позицию, и, казалось мне, я для него уже был отыгранной картой. Позже, выступая на 28-м съезде КПСС, он оторвется от написанного доклада и скажет: «Начинать реформу с новых цен было абсурдом». На следующий день, когда мы оказались бок о бок, я спросил его с возмущением: «Как же вы могли обвинить меня в этом? Ведь мы не предлагали начинать реформу с новых цен. Вам же известно, что цены – лишь часть огромного комплекса экономических и организационных мер при переходе к рынку. Об этом я и говорил на сессии. И не надо меня передергивать. Да, кстати, ведь все это было предварительно и досконально оговорено с вами». «Я ничего об этом не говорил», – по-детски защитился он. «Как же не говорили?» Уличил его я, показав газету с текстом доклада. «А это что?» «Газетчики напутали». Совсем уже смешно, сказал он, словно опасаясь признаться в слове, которое, как известно, не воробей. Но это было потом. А 24 мая я вышел на трибуну сессии и приступил к своему выстраданному, самому тяжкому в моей жизни докладу. Газеты сообщили, что в тот день на сессии был зафиксирован своеобразный рекорд. К началу утреннего заседания зарегистрировалось 433 члена Верховного Совета и 133 народных депутата, не входивших в него. Доклад был выслушан в непривычной тишине зала. Сегодня, когда молодые теоретики от экономики используют доставшуюся им власть, чтобы бесшабашно ввергнуть народ и Россию в водоворот кризиса, стоит напомнить читателям основные положения нашей концепции 90. Ее били изо всех сил и справа, и слева. То за недостаток радикальности, то за излишнюю якобы бесчеловечность. Ну и, конечно, всячески цеплялись к слову «регулируемая». Но, по-моему, за этим стоит или обычная демагогия, или историко-экономическая малограмотность. Именно регулируемая, и только так, ибо ни в одной стране мира, будь она развитой или развивающейся, нет сегодня и не может быть неуправляемой экономики. И мы четко оговорили условия мягкого, плавного, максимально безболезненного для населения, как я уже отмечал, перехода к регулируемой рыночной экономике. Первое из них – реальная самостоятельность и экономическая ответственность предприятий как свободных товаропроизводителей. Добиться этого можно, опираясь на новые отношения собственности и органически присущий им дух инициативы предпринимательства, тот самый, развитию которого наше государство в течение десятилетий вольно или невольно ставило одну преграду за другой. Второе. Механизм ценообразования, чутко реагирующий на динамику спроса и предложения и учитывающий необходимость социальной защиты населения. Третье. Конкуренция, которая понуждала бы к снижению издержек и цен, стимулировала бы удовлетворение спроса, заставляла бы производителя продукции ловить технические нововведения, противостояла бы стремлению к монополизму. Четвертое. Структура производства, соответствующая платежеспособному спросу и быстро реагирующая на его изменения. И, наконец, пятое. Денежная сбалансированность, устойчивость всей финансовой системы. Все это основа. Теперь как идти? Большие надежды связывали мы с новой системой налогообложения. Единой, когда ставка налога на прибыль одинакова для всех предприятий любой формы собственности и всех отраслей хозяйства. Государство же может применять налоговые льготы, тем самым стимулируя предприятия инвестировать в производственное и социальное развитие на приоритетных для страны и людей направлениях. В книге я уже неоднократно возвращался к проблеме ценообразования. Она, как дамоклов меч, все время висела над нами. Я хочу снова процитировать отрывок речи генсека в Мурманске. В прошлом году дотации по продаже мяса и молока составили уже 57 миллиардов рублей. Но ведь многие и не чувствуют, и не знают всего этого. Отсюда нет должной уважительности к продуктам. Да это вы и сами видите. Ведь дошло до того, что ребятишки играют булками в футбол. А сколько продукции выбрасывается в отходы? Или пример другого характера. Дамские сапожки стоят 120-130 рублей. И 62 килограмма мяса, которые приходятся сегодня в среднем на каждого человека, обходятся в такую же сумму. То есть годовое потребление мяса стоит пары сапожек. Но самое главное вот в чем. Семьи с большим доходом больше потребляют мяса и молока, и, следовательно, они больше используют эти дотации. Вот ведь что получается. Правильные слова. А через два года абсурд начинать с цен. Видно, популизм у политиков или политиканов в крови. Многие его асы сделали для себя четкий вывод. Говорить сегодня то, что люди хотят услышать. А вот выполнять эти обещания будет кто-то другой, в случае чего на него можно и свалить все. Так и произошло с ценами. Еще раз напомню, что и в то время вовсю раздавались голоса необходимости сделать цены свободными. Все цены. Но говорили мы тогда при нашей структуре производства, монополизме и состоянии денежного хозяйства, все цены непредсказуемо взметнутся вверх. Значит, следом неизбежно придется повышать зарплату и другие денежные доходы. И тут немедля заработает спираль инфляции, которая подорвет производство и сковеркает структурную перестройку. Невероятно вырастет число людей, оказавшихся не готовыми к такому повороту событий, а государство тоже, в свою очередь, не сможет помочь им, поскольку не в силах будет остановить инфляцию. Наше правительство предпочло другой вариант, который исходил из поэтапного введения рыночных методов ценообразования, в сочетании с государственным контролем за уровнем и динамикой цен. Мы предполагали в начале 91 года централизованно осуществить реформирование всей системы цен, устранив накопившиеся в ней диспропорции. Затем переходить к рыночному ценообразованию, сочетая все же цены, регулируемые государством, со свободными, которые диктуются спросом и предложением. Этот постепенно снижаемый контроль за ценами помог бы, если не избежать вовсе, то значительно смягчить инфляционный процесс. В концепции определялись основные параметры изменения оптовых цен на энергоносители, металл, лес и лесоматериалы, химические продукты и так далее, чтобы приблизить эти цены к мировым. Мы хотели ликвидировать такое положение, когда наши лес, бумага, мазут, мочевина и прочее уходили за рубеж чуть ли не по демпинговым ценам, а там перепродавались по реальным. В среднем рост предлагаемых оптовых цен намечался на 46%. Надо было менять и закупочные цены. Постоянно происходило удорожание потребляемых сельским хозяйством материальных ресурсов, росли банковские кредитные ставки и так далее. Чтобы сельское хозяйство стало в основном рентабельным, закупочные цены предполагалось поднять на 55%. Но самыми трудными были проблемы, связанные с реформой розничных цен. Здесь в тугой клубок сплелись интересы и производителей, и торговли, и каждой семьи. Деформации в этой сфере к 90-му году возникли небывалые. Если за последние 35 лет произведенный национальный доход увеличился в 6,5 раз, то государственные дотации к ценам более чем в 30 раз. В том же 90-м дотация только на продовольственные товары составила около 100 миллиардов рублей, а с введением новых и закупочных цен без пересмотра розничных она увеличилась бы еще на 30% и составила бы пятую часть всех расходов госбюджета. Ситуация и впрямь была ненормальной. Производство 1 килограмма говядины, например, обходилось государству в то время в 5 рублей 88 копеек. Продавался этот килограмм в госторговле, если вы еще не забыли, в среднем за 2 рубля. И это только один из примеров, а приводить их можно было бы бесконечно. Причем следует отметить, что мы вовсе не собирались уходить от дотационности. Чтобы полностью отказаться от поддержки через нее сельского хозяйства, надо было бы килограмм той же говядины в новых условиях продавать за 9 рублей, а мы установили предел 5 рублей 50 копеек. Тогда за государством оставались только дотации мясомолочной промышленности – 45 миллиардов рублей в год. А как же иначе? Производительность труда в сельском хозяйстве быстро подняться не может, будущим фермерам еще раскручиваться и раскручиваться, да и народ богаче в один день не станет. Нет, мы знали, на что шли, предлагая установить такие цены. Мы о людях думали в первую очередь и поэтому предлагали иметь на основные продукты питания фиксированные цены. Что касается других товаров и услуг, то, например, цены на ткани и изделия из них, по нашим расчетам, могли увеличиться на 30-50%, обувь на 35%, на строительные материалы, авиационные, железнодорожные и пассажирские перевозки на половину. Мы исходили при этом из того, что решение всех вопросов жизни народа возможно лишь при динамичном развитии народного хозяйства. Еще раз напомню, стабилизация экономики должна была начаться с января 91-го, и через год, все это было многократно просчитано и проверено, дать заметные результаты, а затем намечались дальнейшие шаги, но не отягощенные сколько-нибудь серьезными бедами и пагубами для людей при вхождении экономики в рынок. Я намеренно так подробен, чтобы вы вспомнили, как поносили правительственную программу в 90-м году за то, что Надя превратит людей в нищих, что вся страна свалится за черту бедности. Я хочу, чтобы вы оглянулись вокруг и сравнили нынешние астрономические цены с теми, что предлагали мы. Сравнили? Жутковато? Мне тоже. А ведь мы считали точно, Тогда этого подорожания вполне хватило бы, чтобы страна не свалилась в кризис. Сейчас он в разгаре, цены возросли на многие тысячи процентов. Тот, кто обещал из-за роста цен лечь на рельсы, живет и здравствует. Вы сейчас читаете эту книгу. Вам судить, прав я был или нет. Единственное, что мы хотели сделать сразу, с июля 90-го года, так это повысить цены на хлеб. Только на хлеб. Мы предлагали этот шаг, потому что хотели на хлебе, так сказать, на отдельно взятом повышении цен, проверить и оценить систему компенсационных мер. С 1 июля до конца года дополнительные расходы населения на покупку хлеба составили бы 17,5 миллиардов рублей, и мы их собирались компенсировать полностью. Заметьте, полностью. Да и надо было восстановить потерянное уважение к хлебу. Сейчас же это уважение перешло всякие границы. Одни старики стоят долго у витрины с ценами на хлеб, стыдливо пересчитывая свои невесомые рубли. А помните броский термин «деревянный»? Сейчас авторы этих эпитетов молчат. Не хватает воображения, как назвать сегодняшние рубли. Другие идут прямо на помойки, там все бесплатно. Это реальные картины сегодняшней жизни. При минимальной заработной плате в 43,7 тысячи рублей стоимость буханки хлеба в среднем 1500. Минимальная зарплата при правительстве Рыжкова была 70 рублей, а буханка хлеба стоила 20 копеек. А дальше делайте расчеты сами. В 91 году компенсационные выплаты должны были составить в среднем 70% от общей суммы повышения цен. При этом на основные продукты питания компенсация предусматривалась практически полная. Без компенсации мы намеревались оставить удорожание ювелирных изделий, дорогостоящих меховых изделий, импортной мебели, отдельных видов бытовой техники, повышение тарифов на пассажирские перевозки дальнего следования. Другими словами, то, что не является обязательными для всех и каждого тратами. Так вот, мы хотели понять, как выплачивать компенсацию, где ее выплачивать, в каком виде и прочее. Понять, проверив себя на хлебе на 17 миллиардах, а к 91-му году прийти с некоторым опытом, чтобы поменьше ошибок делать при организации социальной защиты населения в связи с ростом цен. Не стану пересказывать суть тех выступлений, которые прямо-таки обрушились с трибуны сессии после моего камикадзовского доклада. Скажу лишь, что я еще больше укрепился в мысли о том, что не в реформах дело, а в возглавляемой мной команде, мешавшей прорваться к власти будущим разрушителям страны. К рынку ведут различные дороги. Каждая страна шла, в принципе, по собственной, с учетом, по возможности, чужих ошибок. У нас тоже было несколько путей, я говорил здесь о них, но мы выбрали единственно, как нам представлялось, подходящий и для нашей неповоротливости, и для политической раздробленности, и для неподготовленности к рыночным действиям в техническом и в организационном отношении. Ведь тогда еще не было ни реформированных государственных структур, ни развернутой сети банков, ни, наконец, нужных законов. Мне и нам всем казалось, что мы правы в своем осторожном, но реалистичном плане движения к рынку. Да, в те дни в Кремле шли непрерывные дискуссии, споры, схватки. Много раз нам пришлось высказывать позицию правительства и на пресс-конференциях. Приведу выдержку из стенограммы одной такой встречи с журналистами. Николай Рыжков. Страна во многом не подготовлена к форсированному переходу к рынку, не готово и общественное сознание, поэтому мы за взвешенный вариант. Твердость, с которой правительство отстаивает свою позицию, имеет объяснение. К подготовке новых предложений привлекались серьезные научные силы, в них учли предложения парламента, а также альтернативные проекты реформы. Затем было проведено моделирование предстоящих нововведений, математический анализ всех плюсов и минусов. При этом расчет шел по двум вариантам перехода к рынку, радикальному, который проповедует немало известных советских экономистов, и умеренному, который предлагает правительство. Модель первого варианта, почти немедленный перевод цен на свободные, практически полное исключение госзаказа и тому подобное, показала резкий спад в первые два года объемов производства, занятости, жизненного уровня. Анализ второго варианта также показывает спад, но более пологий, медленный. Снижение уровня жизни населения в целом по стране произойдет, но меньше, чем по первой модели. Соответственно, и оздоровление экономики будет идти дольше. К 1995 году рост национального дохода не превысит 15%. Почему же правительство выбрало умеренный вариант, когда по первому страну ожидает небывалый расцвет уже через 5 лет? Леонид Абалкин. А как прожить ближайшие два года? Посильна ли цена? Ясно, что вывести экономику из кризиса без потери жертв уже невозможно. Время упущено. Но умеренный вариант не ведет к серьезным социальным потрясениям. Снижение жизненного уровня для значительной части населения можно будет компенсировать социальными программами. Как правило, население связывает свой жизненный уровень с ценами. Может быть, именно поэтому в программе правительства вопросам ценообразования отведено одно из центральных мест. Думаю, что многие из тех, кто считал необходимым убрать с командной вышки слишком самостоятельно мыслящее правительство, тоже внутренне понимали нашу правоту. Но когда речь заходит о политике, здравый смысл слишком часто отсутствует. Об этом я уже не раз говорил и, похоже, еще скажу. Верховный Совет не отверг концепцию, обязал правительство подготовить программу перехода к рынку до 1 сентября. Но, отодвинув решение до этого времени, он сделал бессмысленными многие меры, нами предлагаемые. Ну, скажем, опережающий подъем цен на хлеб. Мы его осенью уже и не предлагали. Зачем? Не решить ничего – это всего лишь ничего не решить. Или даже погубить все. Все же я хотел закончить концепцию, доработать ее, подготовить программу. Отменил отпуска членам правительства. Не привык, никогда не умел бросать дело на полпути. Времени до 1 сентября оставалось 2,5 месяца.